16.3. Расчетный баланс. Расчетный баланс отражает соотношение между валютными поступлениями в данную страну из-за границы и ее платежами другим странам за определенный период времени, например, за год, или на определенную дату, например, на начало года. В отличие от платежного баланса, который включает только осуществленные в течение определенного периода платежи, расчетный баланс включает требования и обязательства безотносительно к тому, когда наступают платежи по ним. Расчетный баланс за определенный период времени характеризует изменения в задолженности и требования страны за определенный период, а расчетный баланс на конкретную дату отражает соотношение всех обязательств и требований страны независимо от того, когда они образовались. Расчетный баланс характеризует разность между национальными активами за рубежом и иностранными активами в данной стране, выраженную в денежной форме. Требования и обязательства возникают в результате экспорта, импорта, товаров и услуг, предоставления, получения, займов и кредитов. Различают активный и пассивный расчетный баланс. Активный расчетный баланс означает, что требования данной страны превышают ее обязательства. В этом случае эта страна является нетто-кредитором. Пассивный расчетный баланс означает, что обязательства данной страны превышают ее требования, и, следовательно, она является нетто-должником. Расчетный баланс отличается от платежного баланса и тем, что он составляется наперед, чтобы знать, как сложатся требования и обязательства страны в перспективе. Расчетный баланс на определенную дату публикуется чаще, однако в разных странах его составление осуществляется по-разному, хотя и МБФ рекомендует свою схему, предполагающую детальное представление данных о капитале, фондах. Выводы. Первый. Платежный баланс – это систематизированная запись всех экономических сделок между резидентами данной страны и остальным миром за определенный период времени – год, квартал, месяц. Платежный баланс отражает внешнеэкономические операции страны и составляется основе принципа охвата внешнеэкономических операций и принципа двойной бухгалтерской записи. Схема составления платежного баланса разбита на три части. Текущие операции, движение капиталов, государственные балансирующие операции. Второй. Основными статьями платежного баланса являются кредит и дебет. Кредит означает отток стоимости за границу, за которым должен последовать их компенсирующий приток в данную страну. Дебет – это приток стоимости в данную страну, за который ее резиденты должны впоследствии платить, возможно, иностранной валютой. Общая сумма кредита должна быть равна общей сумме дебета по определению. Третий. Торговый баланс. Составная часть платежного баланса характеризуется отношением между ввозимыми и вывозимыми товарами в стоимостном выражении за определенный период времени – месяц, квартал, год – и подводится только под статьями торговых потоков. Четвертый. Текущий платежный баланс – баланс по текущим операциям – это часть платежного баланса, включающая баланс товаров, услуг и некоммерческих платежей. Это разница между национальными доходами и национальными расходами. Он показывает, есть ли прибыль от движения товаров, услуг, капиталов и денежных переводов, что вызывает большой интерес к сальдо текущего платежного баланса. Пятый. Баланс движения капиталов. Это часть платежного баланса страны, характеризующая импорт в страну и экспорт из страны долгосрочных и краткосрочных капиталов. Шестой. Итоговый баланс включает в себя торговый баланс, баланс текущих операций и баланс движения капитала. В него включается итоговое изменение резервов, государственный золотой запас, СДР, резервная позиция в МВФ, валютные активы. Седьмой. Платежный баланс в разных странах составляется с учетом специфики страны, однако МВФ предлагает стандартную схему платежного баланса. Восьмой. Все государства осуществляют регулирование платежного баланса на основе той или иной теории платежного баланса. Выделяют следующие теории. Классическая теория автоматического регулирования, неоклассический эластиционный подход, неокейнсианский абсорбционный подход, монетаристский подход. Основными методами государственного регулирования платежного баланса являются прямой контроль, дефляция, изменение обменного курса. 9. К платежному балансу примыкает расчетный баланс, который отражает соотношение между валютными поступлениями в данную страну из-за границы и ее платежами другим странам за определенный период времени, например, за год, или на определенную дату, например, на начало года. В отличие от платежного баланса, который включает только осуществленные в течение определенного периода платежи, расчетный баланс включает требования и обязательства независимо от того, когда наступают платежи по ним. Основные термины. Платежный баланс, резиденты, нерезиденты, кредит, дебет, торговый баланс, баланс текущих операций, баланс движения капитала, итоговый баланс, баланс официальных расчетов, сальдо по текущим операциям, сальдо движения капиталов, сальдо баланса официальных расчетов, классическая теория автоматического регулирования платежного баланса, неоклассический эластиционный подход, абсорбционный подход, монетаристская концепция платежного баланса, прямой контроль государственного регулирования платежного баланса, метод дефляции, метод изменения обменного курса, расчетный баланс, нетто-должник, нетто-кредитор. Вопросы для обсуждения. Первый. Какова сущность двойной бухгалтерии записи операций экономических сделок страны со странами мира? Второй. Справедливо ли суждение о том, что активный платежный баланс улучшает экономическую ситуацию в данной стране? Третий. В чем заключается экономическое содержание баланса текущих операций? Четвертый. Что включает в себя баланс движения капитала и что он характеризует? Пятый. Справедливо ли мнение, что баланс текущих операций характеризует все внешнеэкономические операции данной страны в течение года? Что баланс движения капитала отражает внешнеэкономические операции по товарам и услугам? Что баланс текущих операций включает в себя сальдо торгового баланса? Что баланс движения капитала характеризует приток и отток капитала? Что сальдо платежного баланса данной страны по определению равно нулю. Что баланс текущих операций характеризует все операции, которые совершались в течение года между резидентами данной страны и других стран. Что в счете движения капитала отражаются приток и отток капитала, чистый доход от инвестиций и чистый объем трансфертных платежей. Уменьшение дефицита государственного бюджета способствует сокращению дефицита платежного баланса страны. 6. Как относятся бюджетный дефицит и баланс текущих операций? 7. Как относят дефицит баланса текущих операций и характер платежного баланса? 8. Укажите на основные различия между платежным балансом и расчетным балансом. 9. Проанализируйте состояние платежного баланса Российской Федерации со странами мира. 10. Проанализируйте состояние платежного баланса стран дальнего зарубежья. 11. Проанализируйте состояние платежного баланса стран СНГ. 12. Современная Российская Федерация является а. нетто-кредитором, б. нетто-должником. 13. Какое сальдо важнее? А. Текущего платежного баланса. Б. Итогового баланса. Аргументируйте ответ. Расчетный баланс характеризует А. сальдо внешнего долга страны и других стран. Б. Соотношение требований и обязательств страны. Тесты. Первый. На основе данных платежного баланса рассчитайте величину баланса движения капитала. Экспорт товаров плюс 80. Импорт товаров – минус 60, экспорт услуг – плюс 30, импорт услуг – минус 20, чистые доходы от инвестиций – минус 10, чистые денежные переводы – плюс 20, приток капитала плюс 20, отток капитала минус 80, официальные резервы плюс 20. Выберите ответ: А. Минус 50, Б. Минус 70, В. Минус 60, Г. Минус 40. Второй. На основе данных определите баланс текущих операций. Выберите ответ: А. Плюс 20, Б. Плюс 40, В. Плюс 50, Г. Плюс 30. Третий. На основе данных определите величину торгового баланса. Выберите ответ: А. Плюс 20, Б. Плюс 30, В. Минус 20, Г. Плюс 50. Четвертый. Счет текущих операций не включает: А. Товарный экспорт, Б. Чистые доходы от инвестиций, В. Услуги транспорта зарубежным странам, Г. Изменения в активах страны за границей, Д. Односторонние трансфертные платежи. Пятый. Чистый экспорт. А. Положительно зависит от ставки процента и ВВП. Б. Отрицательно зависит от ВВП, но положительно от ставки процента. В. Отрицательно зависит как от ставки процента, так и от ВВП. Г. Положительно зависит от ВВП, но совершенно не зависит от ставки процента. Рекомендуемая учебная литература. Первая. Агапова Т.А., Серегина С.Ф., «Макроэкономика», 1997, глава 15. Вторая. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Макро- и микроэкономика», энциклопедический словарь, 2001, страницы 20, 49-50, 118-119, 212, 218, 224, 227, 236. Третье. Вичканов ГС, Вичканова ГР, «Макроэкономика», шестое издание, 2004, страницы 190-195, 234-251. Четвертое. Вичканов ГС, Вичканова ГР, «Современная экономическая энциклопедия», 2002. Пятое. Долан Э. Линдсей Д. «Макроэкономика», 1994, глава 3. Шестая. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. «Макроэкономика», 1997, глава 12. Седьмая. МакКоннелл К. Брю С. «Экономикс», 1992, глава 40. Восьмая. Мэнкью Н.Г. «Макроэкономика», 1994, глава 7. 9. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., «Экономика», 1993, глава 36. 10. Хейне П., «Экономический образ мышления», 1993, глава 21. 11. Эклунд К., «Эффективная экономика», 1991, глава 7. Ответы. Тесты. 1. В. 2. Б. 3. А. 4. Г. 5. В.